то он, можешь и ты, неужели не сделаешь усилия? По-видимому, Клеопатра, столь похожая на нее, обращалась именно так к своим воинам перед битвой при Акциуме, и как воин Джерри Вейл вскочил на ноги, сверкая глазами. — Хочешь потанцевать? — спросила Глория. Джерри задрожал. — Хочу тебя расцеловать! — воскликнул он. — Здесь нельзя, и вообще мы обручены с другими. — Ты не поняла, это поцелуи благодарности. Так целует брат любящую сестру. Просто не знаю, что и сказать. Ты творишь доброе дело, как те скауты. Сегодняшнего хватит не на день, а на 2 года. В общем, спасибо. Она погладила его по щеке. — Не за что, — сказала она. — Пойдем, потанцуем. В маленьком, чистеньком домике лондонского пригорода Моди Стабс, врожденная Бич, курила перед сном сигарету. К завтрашнему отъезду готово было все. Вещи и волосы она уложила, кота Фредди отнесла к соседке и думала теперь о том, что сказал дядя Себастьян. Говорил он сбивчиво, она не все поняла, хотя замки много слышала. Но главное, среди опасностей дядя упомянул некоего Парслоу. И вот она думала, не тот ли это Табби Парслоу, которого так хорошо знала Моди Монтрос. Глава 4. За исключением, и то сомнительным, миссис Эмили Пост, самых надменных герцогинь и покойной Корнелии, матери Гракхов, английская барменша, научная держаться с королевским достоинством в любых обстоятельствах, поистине несравненно, когда речь идет об осанке. На завтра из вагона вышел не робкая Моди Стабс, а блистательная миссис Банбери. Иной представитель того, что называют мещанством, дрожал бы от одной мысли о лежбище аристократов. Она же не утратила спокойствия и сдержанности, как не утратила их в львином рву или в огненной печи. Благодаря своей профессии она видела столько пэров, выброшенных за дверь ее королевства, что голубая кровь ничего для нее не значила. Радуясь возможности возобновить былую дружбу, Галли встретил ее, и они обнялись на перроне. Потом он повел ее в герб Эмсвортов, не только по доброте, но и для того, чтобы подготовить получше, пока не поднялся занавес. Когда встречаются старые друзья, они начинают с расспросов. Первый друг спрашивает второго: «Как там Джимми такой-то?» А второй спрашивает первого: «Как там Билли сякой-то?» Незабытый Том: «Ну, этот!» И Дик: «Ну, знаешь!» И Гарри: «Тот самый-самый!» И, наконец, Джо: «Как его!» Который замечательно изображал дерущихся котов после третьей рюмки. Все это уложилось в путь от станции, а теперь в саду, попивая прославленное пиво, они перешли к главному. Такой галантный человек, как Галахад, начал, естественно, с комплимента. «Ну, знаешь», — сказал он, глядя на Моди с искренним восхищением, — «ты ни на день не постарела. Поразительно». «Да, годы и впрямь почти не коснулись прекрасной сыщицы. Возможно, она была чуть величавее, чем подобие песочных часов, которые являлось взору в край Тиран. Он и в гербе Эмсфортов хозяин. Его подрастающий сын и полдюжины посетителей глядели на нее в изумлении. Когда она вышла, они только что не зааплодировали. — Спасибо, милый, — сказала она, — ты сам неплохо выглядишь. В голосе ее сквозило то удивление, которое всегда сквозило в голосах людей, встретивших Галли после долгого перерыва. Явление это входит в число извечных тайн. Летописец Бландингского замка написал когда-то, что совершенно неправедная жизнь против всякой справедливости сохранила Галахада в удивительной форме. Как удавалось так выглядеть человеку, чья печень должна бы находиться в кунсткамере, понять не мог никто. Суровые слова, но оправданы. Галахад Трипвуд походил не на позор семьи, каким его считали сестры Констанс, Дора, Гермиона и тому подобные, а молодым трезвенником, который в жизни не пил ничего, кроме йогурта, пивных дрожжей и мелиссы. Сам он объяснял такой вид прилежным курением, питьем и твердой верой в то, что нельзя ложиться раньше 3 часов ночи. Да,